девушек красивых очень-очень, а мне нужна одна, всего одна. Я ей готов цветы дарить, и дни дарить, и ночи. Она одна мне солнце и луна. Моя Офелия, Джульетта, Дездемона. Прекрасней девушки на свете просто нет. И я живу в нее без памяти влюбленный. И мне не надо никаких других Джульетт. Моя Офелия, Джульетта, Дездемона. Прекрасней девушки на свете просто нет. Я живу в нее без памяти влюбленный, и мне не надо никаких других Джульетт. Она мое дыхание, я без нее погибну. Я для нее живу, я ей пою. И даже в самый трудный час ее я не покину. Единственную милую мою. Моя Офелия, Джульетта, Дездемона. Прекрасней девушки на свете просто нет. И я живу в нее без памяти влюбленный. И мне не надо никаких других Джульетт. Джульетта, Дездемона. Прекрасней девушки на свете просто нет. И я живу в нее без памяти влюбленный. И мне не надо никаких других Джульетт. Просто нет.